либо будто все они различны. Более интересный, хотя по исполнению противоречивый и поверхностный, считал он блестящую мысль Доде соединить в одной фигуре, то есть в Тартарене, хитроумного Идальго и его оруженосца. Люди, намекавшие, что Менар посвятил свою жизнь сочинению современного Дон Кихота, клевещут на его светлую память. Не второго Дон Кихота хотел он сочинить, это было бы нетрудно, но именно Дон Кихота. Излишне говорить, что он отнюдь не имел в виду механическое копирование, не намеревался переписывать роман. Его дерзновенный замысел состоял в том, чтобы создать несколько страниц, которые бы совпадали слово в слово и строка в строку с написанными Мигелем де Сервантесом. «Моя цель совершенно необычна», — писал он мне 30 сентября из Байонны. «Конечный пункт всякого теологического или метафизического доказательства — внешний мир. Бог, случайность, универсальные формы столь же избит и всем известен, как этот знаменитый роман. Единственное различие состоит в том, что философы в увлекательных книгах публикуют промежуточные этапы своей работы, а я решил их пропустить». И действительно, не осталось ни одного черновика, который отразил бы его многолетний труд. Вначале он наметил себе относительно простой метод. Хорошо изучить испанский, возродить в себе католическую веру, сражаться с маврами или с турками, забыть историю Европы между 1602 и 1918 годами, быть Мигелем де Сервантесом. Пьер Менар тщательно обдумал этот способ. Я знаю, что он достиг довольно приличного знания испанского языка XVII века, но отверг его как чересчур легкий. Вернее, как невозможный, скажет читатель. Согласен? Но ведь само предприятие было заведомо невозможным. И из всех невозможных способов осуществить его этот был наименее интересным. Быть в XX веке популярным романистом XVII века Менар счел для себя умалением. Быть в той или иной мере Сервантесом и прийти к Дон Кихоту он счел менее трудным путем и, следовательно, менее увлекательным, чем продолжать быть Пьером Менаром и прийти к Дон Кихоту через жизненный опыт Пьера Менара. Это убеждение, замечу кстати, побудило его опустить автобиографическое вступление ко второй части Дон Кихота. Включить это вступление означало бы создать еще одного персонажа Сервантеса, но также означало бы представить Дон Кихота производным от этого персонажа, а не от Менара. Разумеется, этот легкий путь он отверг. «Мое предприятие по существу нетрудно», — читаю я в другом месте его письма. «Чтобы довести его до конца, мне надо было бы только быть бессмертным». Признаться ли, что я часто воображаю, будто он его завершил, и будто я читаю Дон Кихота, всего Дон Кихота, как если бы его придумал Менар. Недавно ночью, листая главу 26-ю, за которую он никогда не брался, я узнал стиль нашего друга. И как бы его голос в этой необычной фразе «Речные нимфы, скорбное и влажное эхо». Это впечатляющее сочетание эпитетов, обозначающих моральные и физические качества, привело мне на память стих Шекспира, который мы как-то вечером обсуждали. Где злобный и тюрбаноносный турок. Но почему же именно Дон Кихот, спросит наш читатель? У испанца такой выбор не был бы загадочен, но он бесспорно загадочен у символиста из Нима, страстного поклонника По, который породил Бодлера, который породил Малларме, который породил Валери, который породил Эдмона Теста? Цитированное выше письмо отвечает на этот вопрос. «Дон Кихот, — объясняет Менар, — меня глубоко интересует, но не кажется мне, как бы это выразить, неизбежным.